Гуру. Основным качеством признанного ученика является постоянство. Оно сопровождает его при всех изменениях тех условий, в которых он живет. Ученик, лишившийся этого качества, перестает быть таковым. Не может отношение к учителю колебаться и изменяться в зависимости от неустойчивости внешней, которая является неизменным спутником воплощенного бытия. Ничто, происходящее вовне, не может повлиять на его чувства к учителю или уменьшить любовь к нему. Во имя этой любви шли люди на подвиг, на мучения, на смерть. Во имя нее выдерживали они самые тяжкие испытания. Если не поставить мир плотный со всеми его препятствиями и трудностями и прельщениями ниже учителя, а учителя прежде всего, до положенного не дойти. Возлюбивший кого-либо или что-либо прежде него, несть его достоин.